Глава 5. Что дальше? Новорожденный мальчуган при рождении весил 10 фунтов 2 унции. Когда ему было 3 дня от роду, мы снесли его в баптистскую церковь, где отец Вазнер в таинстве крещения принял его в христианскую паству. Ему дали имя Йоганнес Георг. Это был первый большой праздник нашей семьи в Америке. Начиная со своего 10-го дня, он ужасно плакал, почти день и ночь, пока я в отчаянии не вызвала доктора. Он обнаружил, что с драгоценным малышом не было ничего плохого, просто он был голоден. Я чувствовала себя виноватой и пристыженной. Но как я ужаснулась, узнав, что должна давать ему апельсиновый сок, сырой апельсиновый сок и выжатые бананы, сырые бананы. С моим европейским воспитанием это означало почти смерть. Но Йоганнес был американским мальчиком и очень скоро расцвел на морковках, шпинате и соках, и больше плача не было слышно. Следующие недели были замечательной переменой. Месяцами мы жили каждый день в новом отеле. Теперь мы вновь были вместе. Младших девочек мы забрали из интерната в Нью-Йорке. И теперь все домашние были в сборе. Старшие девочки поочередно трудились на кухне и по дому. Мартина помогала мне с малышом. Симпатичная молодая медсестра Энни показала нам, как управляться с вещами в Америке. Например, пеленки. В Европе они квадратные. Вы складываете их треугольником и завязываете вокруг ребенка. В Америке пеленки продолговатые, и вы прикалываете их булавками. К этому и сырому апельсиновому соку я привыкала очень долго. Почти каждый день мы были в чьей-то компании. Альбрехты, Крофорды, Дринкеры. Они брали нашу семью на концерты по пятницам, в Институт Франклина, в Музей искусств, на прогулки через замечательный Фейрмаунтский парк, на вечеринки в свой дом или дом друзей. С помощью миссис Дринкер мы познакомились с Ревенхиллской академией, куда теперь ходили учиться младшие девочки. В отличие от школы в Бронксе, она находилась на самой окраине города, окруженная большими садами. Очень скоро Розмари и Лорли освоились и завели новых школьных подруг. Теперь возникал вопрос: что делать дальше? Большая часть денег, которую мы заработали на концертах, ушла на оплату билетов на пароход, который нам судил мистер Вагнер, на каждодневные расходы, на концерт в городском зале. Наш первый контракт был на 40 концертов, из которых мы дали лишь 18, но мистер Вагнер сказал, что мог легко заполнить остальные даты после Рождества, если они не будут отданы ребенку. С этим мы ничего не могли поделать. Так или иначе, контракт терял силу. Мы прибыли в Америку по гостевой визе, которая истекала в марте. Друзья советовали нам обратиться за ее продлением, что мы и сделали после Рождества. Все уверяли нас, что такие продления были простой формальностью, они всегда разрешались. Но наша гостевая виза позволяла нам зарабатывать деньги, лишь давая концерты. Деньги, которые у нас оставались, могли поддерживать нас, если бы мы были очень экономны, возможно, до лета. А что дальше? Это было то, о чем в эти дни мы говорили, Георг, отец Вазнер и я. Но поскольку мы не могли найти никакого решения, единственное, что мы могли сделать — идти в наш край, обратиться в Божье Царство. Каждое утро мы отправлялись в приходскую церковь, где отец Вазнер служил священную мессу. Погода между декабрем и мартом может быть неприветливой. Дом был мал для нашей большой семьи и очень бедно меблирован. Несмотря на помощь друзей, у нас ничего не было в достатке. Просто мы были слишком большой семьей. Самое главное, что нам никогда не хватало еды. А если вы голодны, вы легко раздражаетесь, особенно если ближайшее будущее выглядит неопределенно. Поэтому в данный момент обращаться в Божье Царство означало для нас принимать все это с улыбкой и искренней благодарностью, поскольку разве не было здесь многих других, еще более бедных, чем мы? Однажды в феврале в наш дом неожиданно приехал мистер Вагнер. Он привез с собой договор опять на 40 дат. С тех пор, как ребенок был здесь, никаких затруднений больше не должно было быть, обещал он. И счастливые, мы подписали свой второй американский контракт. Тур должен был начаться в сентябре. Одна огромная тревога спала с наших плеч. Начиная с сентября, мы могли быть спокойны. А до того? Ах, уверяли нас друзья, можно давать небольшие концерты то здесь, то там, и если это будет всего лишь месяц, мы должны были прожить его. Потом однажды утром пришло письмо, все губившее. Служба иммиграции Соединенных Штатов извещала нас, что наше обращение за продлением временного пребывания отклонено, и мы должны покинуть Соединенные Штаты не позднее 4 марта. Это был жестокий удар. Мы сожгли все мосты за собой и никогда не посмели бы снова вернуться домой. А теперь Америка не хотела позволить нам остаться здесь. Что теперь? Это было такое потрясение, что какое-то время никто не мог ни говорить, ни думать ни о чем. Каждый внутренне переживал свои личные разочарования и страхи. Одно было определенно – мы должны уехать. Оставалось не так много времени, чтобы достать билеты на такое количество людей на один корабль. В газете мы увидели, что 4 марта из Нью-Йорка отплывает Нормандия. Георг отправился во французскую линию и сумел приобрести 12 билетов третьего класса до Саутгемптона. После того, как билеты были куплены, денег осталось немного. Да и что нам было делать в Саутгемптоне? Потом нас озарило. Год назад у нас было предложение от датского импресарио на ознакомительный тур по Скандинавии. 2 концерта в Копенгагене, 2 в Осло и 2 в Стокгольме. Давайте свяжемся с этим менеджером, посмотрим, не сможет ли он принять нас сейчас. Это нужно было сделать телеграммой, хотя это тоже было дорого. Потом потянулись полные страха дни ожидания. Что, если он не примет нас? Мы начали разбираться со своим домашним хозяйством, раздавая обратно взятые взаймы одеяла, кровати, ложки и вилки. Крофорды любезно предложили сложить у них на чердаке вещи, которые мы не хотим дважды тащить через океан. Так мы стали делить свое имущество на забираемое и оставляемое, как сказала Гедвига. Но обычная жизнерадостность была утеряна. Каждый предпочитал приниматься за свои обязанности молча. Около 2000 лет назад нечто похожее произошло с группой людей, которые покинули свои родные земли, просто следуя за идеей, указанной звездой. 3 волхва. Когда каждый из них известил своих людей о том, что намеревался отправиться в длительное путешествие, чтобы отыскать, где бы то ни было, новорожденного царя, их друзья в неодобрении качали головами. «Надеюсь, ты не пожалеешь об этом». Потом месяцами и неделями шли они за звездой, которая привела их в Иудейскую землю, в самую столицу, Иерусалим, и потом растаяла. И когда они думали, что достигли цели, они оказались в полных потемках, никто ничего не знал о новорожденном царе, и в их ушах звучали слова: «Надеюсь, ты не пожалеешь об этом». Какое искушение — хотеть никогда не умирать. И после того, как Бог испытал их веру и терпение, Он пришел к ним на помощь. Им была указана дорога, и звезда появилась вновь. И, завидя звезду, радовались они великой, безмерной радостью. Это была история, о которой мы говорили 1 марта. До отъезда оставалось лишь 3 дня, а ответ из Европы так и не приходил. Это был момент потемок, звезды не было видно. Тогда мы выбрали 3 волхвов в качестве наших особых святых покровителей. Мы обещали им следовать примеру их веры и терпения. Не могли ли они попросить Бога, чтобы звезда появилась вновь? И это случилось. На следующее утро пришла телеграмма. Все готово для 1-го концерта, 12 мая, Копенгаген. Наши новые верные друзья помогли нам закрыть дом и сесть на прямой поезд до Нью-Йорка. Дринкеры прислали за Георгом, ребенком и мной свою машину вместе с шофером. В Нью-Йорке мы все собрались в доме Карлтона Смита и оттуда отправились на пароход. Прощальные поцелуи и пожелания, потом крики и махание рукой. Нормандия вышла в открытое море. Скоро небоскребы растаяли в золотистой дымке. Мы были на пути в Европу. Нормандия. Какой превосходный корабль и какой замечательный экипаж, хотя мы были всего лишь пассажирами 3-го класса. Французская линия пошла на исключение, чтобы сделать наше пребывание здесь настолько приятным, насколько это было возможно. Мы получили билет, с которым могли гулять по кораблю в любое время. Мы были приглашены есть в туристский класс, а для репетиций нам была выделена специальная гостиная на палубе 1-го класса, примыкающая к изумительному зимнему саду. Каюты 3-го класса были намного роскошнее, чем наши места на американском фермере, но приятнее всего было поведение экипажа. Стюарды и стюардессы, официанты и служащие были так вежливы, что на 4 коротких дня мы почти забыли, что были бедными эмигрантами с весьма неопределенным будущим. На борту «Нормандии» с нами обходились как со знаменитыми артистами. Люди знали о нашем концерте в городском зале и просили в последний вечер дать гала-представление вместе с флейтистом Рене Лероем. Позже нас бесплатно снабжали шампанским. Корабль сам по себе был прекрасной мечтой и таких размеров, что если я хотела вместе с Оганесом подняться из своей каюты на верхнюю палубу, подышать свежим воздухом, это занимало 8 минут. Я чувствовала нечто вроде вопрошения. Когда этот город прибудет в Европу? Едва мы, наконец, запомнили, какой дорогой можно попасть в молельню, кино, бассейн, наступила уже пора готовиться к прибытию в Саутгемптон. Но эти 4 дня были не настолько коротки, чтобы не успеть вызвать чувство любви к кораблю и его экипажу. И когда годы спустя мы узнали о страшном бедствии, постигшем Нормандию в Нью-Йорке, мы испытали такое чувство, будто что-то ужасное случилось со старым близким другом.